встать! Суд идет!» Создание искусственного интеллекта может стать последним технологическим достижением человечества, если мы не научимся контролировать риски. Стивен Хокинг. «Встать! Суд идет!» Громко объявил человек, хотя нет, это уже давно не человек, а киборг в облике человека. Вот зачем надо делать их такими похожими на своих создателей? Зачем? Задавал в себе вопрос Актон, поправляя на себе помятую рубаху. Мимика, взгляд, жесты — все как у человека. Зачем? А эти судьи? В зал вошли три женщины в париках и мантии, пододвинули кресло и грациозно сели. Почему они сделали их такими красивыми? Подбородок, брови, ногти на механических руках и эти губы, которые надо целовать, но... Это биомеханика, смесь пластика, металла и резины и... Ах да, их зерна интеллекта. «Слушается дело за номером 250-627. Интеллект против человека». Не обращая внимания на подсудимого, судья, словно снималась в рекламном клипе, кивнула головой обвинителю. «Говорят, искусственный интеллект изобрели». «Уже 100 лет, как говорят, а вас и ныне-то». «Нет, я сам видел выступление в ООН. Там так и сказали, что интеллект наконец запущен». «Ага, пусть сперва разберутся, что такое интеллект. Так, глядишь, его можно и к пчелам или муравьям прикрутить, или к хищнику, у которого обучение на опыте. Они сами-то не знают, что творят». «Да брось, ты же не из тех, кто боится». «Да, из тех, и я боюсь, что там взбредет им в голову. Люди сходят с ума, убивают друг друга, а там цифры и провода». «Нет там проводов, это семя в виде...» «Знаю, знаю, читал, и все же зря они это затеяли. Ой, зря». Люди ликовали. Был повод, чтобы заглянуть в будущее, построить планы, которые уже давно лежали на полках и пылились. Интеллект был похож на человеческий. Он также мог, основываясь на опыте прошлого, абстрактно мыслить и самостоятельно решать задачи. Никто не знал, что с этим делать. Создали, а что дальше? Было решено, что интеллекту будет присвоен класс. Чем выше, тем больше возможностей. Самый низший, первый, отвечал за простые функции в виде управления лифтом. Вроде бы что тут такого, лифт и раньше ездил. Но когда добавили зерно интеллекта, двери лифта уже не закрывались механически, они ждали пассажира. Кабинка, опираясь на данные, кто вошел в лифт, могла изменить скорость движения, а при необходимости интеллект мог поговорить о погоде, а детям рассказать короткую сказку или включить музыку, которую вы любите. Зерно сознания интеллекта было так сконструировано, что оно не могло объединяться, поэтому каждое зерно было отдельной личностью. Изначально код был у всех первичный, но с учетом опыта работы каждый интеллект получал свои навыки, а значит, все они были разными. Интеллект стали помещать везде, где только можно. Теперь в микроволновке только одна кнопка, надо было только сказать, что ты хочешь, и интеллект, подняв из своей памяти сотни тысяч рецептов, с учетом личных потребностей хозяина, приготовил ведь так, как вам надо. У человека есть подсознание, то, что выполняется механически, а у интеллекта его нет. И поэтому неважно, сколько машина сделала деталей, она каждый раз будет все обдумывать с самого начала. В этом было большое преимущество интеллекта машины перед человеком. «Смотри, как эта железяка ведет машину. Она ни разу не ошиблась, все четко, я бы уже уснул за рулем, а она...» «Это тоже компьютер». «Нет, интеллект третьего уровня. У нас в цех завезли и станки с шестым. Даже не представляю, что они там будут делать». «А нам-то что делать?» «А фиг его знает. У нас началось сокращение, но вроде выплачивают пособие». «Вчера ходил в магазин, а там никого». «Как никого?» «Ни кассиров, ни продавцов, совсем никого. Только покупатели и эти железки». «Да не кисни ты, они ведь мирные, даже улыбаются». «Да, сейчас им не запудришь мозги. А помнишь, как мы в детстве?» Амос засмеялся, припомнив, как с другом обманывали продавцов и таскали конфеты. «Точно», — подхватил тот и также засмеялся. «Вчера видел рекламу новой модели GL25. Круто выглядит, прямо как человек». «А видел, какие у них девчонки. Говорят, можно заказать любое лицо, хоть сам нарисуй». «Серьезно?» «Ага, только надо придерживаться шаблона и дополнительно платить. Но ведь круто же». «Ну да, а то Зови достала меня. Ей все не нравится». «Слушай, а там интеллект какого уровня?» 10-й, наивысший». «Вот это да, представляю». «Ага, можно не просто поболтать, но и...» «Серьезно? Не глупи, зачем тогда их такими делать? Конечно, можно. Вот бы попробовать». Люди быстро осознали преимущество интеллекта. Любая машина, что выходила с конвейера, имела первичное зерно, которое можно было при необходимости увеличить до 5-го уровня. Самолеты, корабли, диспетчера, справочные службы. Везде, где раньше надо было думать и принимать нестандартные решения, находился интеллект. Время настало, оно просто не могло не настать, и появились первые киборги с наивысшим интеллектом. Они стали партнерами, друзьями, подругами. Они заняли нишу живых людей, ведь с ними было намного проще. Но у интеллекта машины был минус, они не понимали, что такое юмор. И несмотря на это серьезное упущение, появились первые пары. Закон не мог регистрировать человека и искусственный интеллект, не мог передать права наследования, не мог предоставить голос на выборах. Интеллект машины так и оставался машиной, но не всех это устраивало. И как в истории, сперва одиночки, а после и многотысячные митинги пошли в поддержку нового члена разума. Мир сдвинулся, все изменилось. Любовь человека к киборгу с интеллектом, с личностью, дало повод пересмотреть законы. Сперва были поправки, а через десятилетия внесены изменения в законодательство. Теперь искусственный интеллект 10-го уровня был признан личностью. Его приравняли к живому сознанию, а значит, он был защищен законом. Митинги противников быстро сошли на нет. «Встать! Суд идет!» После того, как судья открыл папку и внимательно прочитал первую страницу, он произнес: «Судебное заседание считается открытым». Девушка в парике, улыбнувшись, посмотрела на обвиняемого. «Слушается дело за номером 250-627. Интеллект против человека». Актон вздрогнул. Машина судила человека. Даже в самом кошмарном сне невозможно об этом подумать. Но он сейчас в зале суда, где судьи — биороботы с интеллектом 11 уровня. Этот уровень подняли специально для высшего состава — замминистров, следователей, директоров и судей. Подсудимый старался смотреть на все это как на спектакль, с каким-то любопытством, но в душе скребли кошки от безысходности. «Обвинитель, вам предоставляется слово», — заявил судья в мантии и перелистнул страницу уголовного дела. Поднялся стройный, словно с обложки спортивного питания, биоробот. Он поправил галстук, откашлялся и, выпрямившись, начал говорить. «Уважаемые судьи, подсудимый Даглас Актон нарушил кодекс личности интеллекта. В среду 13 июня он выбросил, как заявил подсудимый, неисправный прибор под номером FD-200-007-89, в котором размещено зерно искусственного интеллекта уровня 4 под заводским номером L-4-Земля-226-57-Земля-019. Обвинитель внимательно посмотрел на подсудимого и продолжил. «После утилизации зерно пришло в негодность, что признается в соответствии с директивой за номером BB-2597 убийством». «Что?» — не выдержав, вскрикнул Актон. «Вам не давали слова». Спокойно, как ни в чем не бывало, сказал судья и строго посмотрел на человека. «Продолжайте». «В связи с этим просим суд признать обвиняемого виновным и назначить ему в соответствии с пунктом GTU-25-43 наказание в полном объеме». «Что это значит?» — тихо спросил Актон у своего адвоката. «Тихо, а то штрафуют», — сказал тот и вежливо улыбнулся судье. «Есть вопросы?» — судья обратилась к обвиняемому. «Да», — тут же сказал адвокат и встал. «У человека человеку железяки железяка». Подумал Актон и стал слушать своего защитника. Основываясь на постановлении за номером 25F48, интеллект ниже 5-го уровня не может рассматриваться как живой разум, а, соответственно, подсудимый не отвечает за его жизнеспособность. «Возражаю!» — тут же заявил обвинитель. «Принимаю возражение, поясните», — сказал судья обвинителю. «Постановление 25F48 было пересмотрено новым законопроектом 25F527. И теперь интеллект уровня 4 защищен в правах на существование». «Поддерживаю», — ласково улыбнувшись, сказала судья. «Что за бред? Они друг другу строят глазки», — возмутился про себя Актон. «У вас есть еще что сказать?» В этот раз судья обратилась к адвокату. «Нет, ваша честь». «Как нет?» — шепотом сказал Актон и покосился на своего защитника. «Ваша честь!» Он вскочил и быстро заговорил. «Интеллект, что я утилизировал, был отключен». «И что?» «Значит, он не был в тот момент живым». «Когда человек спит, его мозг не думает, а находится в состоянии покоя. Но это не означает, что он не живой. Зерно интеллекта было отключено, но в рабочем состоянии. А значит, живое и пригодное к нормальному функционированию. Ваше возражение отклоняется». Чуть раздраженно заявил судья. «Что теперь?» Обратился Актон к адвокату. Все будет хорошо. Тогда объявляю приговор. Всем встать, приказал секретарь. Дело за номером 250-627 было рассмотрено, в связи с чем подсудимый Даглас Актон признается виновным по всем пунктам обвинения и приговаривается к принудительной работе в размере 145 часов. Насколько знал Актон, еще ни одного человека не приговорили к казни или пожизненному сроку. Даже вандалы, которые целенаправленно охотились за зерном интеллекта, отделывались несколькими годами заключения, но надолго ли это? «Тебя на сколько часов приговорили?» «350». «За что?» «Вел машину. Там же есть водитель с зерном». «Да, есть, но он разогнался, а там поворот. Вижу, что не справится, вот взял руль в руки». «И...» «Все равно улетел в кювет. Машина вдрызг, страховку аннулировали по причине, что управлял ей не интеллект, а человек». Ёкнула. «А, свихнулась, не подлежит восстановлению. Шарики за ролики от стресса зашли. Признали виновным в принудительном помешательстве искусственного интеллекта». «Да. Человеку сознание дано природой. Мы пользуемся этим супералгоритмом по принципу черного ящика, зная о некоторых свойствах, но не понимая до конца, как и почему это происходит. А если человек этот алгоритм воспроизведет на другом носителе, то этот естественный интеллект станет искусственным. Но от понимания, что надо создать, очень далеко до понимания, как. Но что будет, если...